В это самое время четыре американские субмарины, входящие в группировку, вступили в бой с русскими подлодками, но только с известными. Неизвестные лодки через несколько секунд после электромагнитного импульса беспрепятственно ударили по вражеским кораблям ракетами и сверхзвуковыми торпедами. В результате скоротечного боя русские потеряли один авианосец, один крейсер, один эсминец и две субмарины. Американская же эскадра была потоплена вся. Но гораздо хуже для американцев было то, что еще большее избиение, потому что совсем неожидаемое, постигло остальные американские группировки в море и в портах, в том числе на своих базах. Было уничтожено 11 авианосцев из 21, 16 тяжелых крейсеров и большое количество меньших кораблей. Почти 35 тысяч моряков погибло, и более 10 тысяч было взято в плен. Это было побоище, превосходящее Перл-Харбор. Американские военно-морские силы, как равный или превосходящий противник для русских, перестали существовать. Вечером того же дня главком военно-морских сил России Борис Фетисов, который сам находился на русском флагмане, потопленном в ходе боя, был подобран на борт другого авианосца и прилетел в Москву на сверхзвуковом истребителе, собрал иностранных журналистов на пресс-конференцию. Там были показаны отснятые со спутников горящие и тонущие американские авианосцы и взятые на борт российских кораблей пленные матросы. Российские власти не хотели, чтобы американцы попытались скрыть или преуменьшить свой разгром. На вопрос о том, означает ли это объявление войны Америке, он ответил: «Если какое-то животное становится агрессивным и начинает нападать на людей, у него вырывают клыки и когти или спиливают рога. А убивать-то его зачем? Считайте, что мы просто вырвали американцам когти, хоть и не все. И никакой войны мы им объявлять не собираемся. Хотят, пусть объявляют сами». Да к тому же война между нами и так уже идет более 70 лет. Американский Сенат и Палата представителей собрались на срочное заседание. Последовали экстренные переговоры с союзниками, и 30 апреля 2019 года президент США Буш III сообщил всему миру об объявлении войны Российскому Союзу, Америкой и всем блокам НАТО. На следующий же день в полдень по московскому времени 1 мая 36 русских ракет «Тополь» разных модификаций были запущены из своих шахт и мобильных пусковых установок по территории США. Через 8 минут президент США Буш III, у которого было 4 часа утра и еще оставалось около 20 минут до подлета ракет, связался по так называемой «горячей линии» с Гавриилом Великим. Тот ждал его звонка. «Означает ли это полномасштабную ядерную войну?» — спросил Буш. «Нет. Иначе мы запустили бы не 36 ракет, а 1000», — ответил Гавриил. «Что же это значит?» — спросил Буш. Или ракеты эти без ядерных боеголовок? Нет, ракеты вполне боевые, ответил Гавриил, и вы очень скоро поймете, что это значит. А пока действуйте, как при полномасштабной войне. Сбивайте, отвечайте или делайте, что сочтете нужным, и не особо переживайте раньше времени. Они не нацелены на города, а то инфаркт еще получите. С этими словами Гавриил повесил трубку. Американская система национальной противоракетной обороны сбила всего 7 из 36 ракет. Больше и не могло быть. Она никогда и не рассчитывалась на полную задержку массированного пуска. При полномасштабной русской атаке процент сбитых ракет был бы еще меньше. Остальные ракеты выпустили разделяющиеся боеголовки, которые взорвались в ряде малонаселенных районов США, в пустынях Невады, Юты и Нью-Мексико, в прериях Техаса и Монтаны, вдали от чего бы то ни было. Из людей мало кто пострадал. Военных или экономических объектов в местах попадания не было. В общем, было совершенно непонятно, что это значит, и основной версией было, что Гавриил сошел с ума. Тем не менее, рисковать никто не хотел, и американцы ответили залпом в 500 боеголовок. Это составляло около 12% их арсенала по всем видам целей на территории России. Все в Совете национальной безопасности США прильнули к экранам мониторов, на которые выдавалась картинка движения ракет с радаров и спутников. Все ракеты шли нормально. Никаких признаков российской противоракетной активности не было видно. Боеголовки вышли на цели, и ни одна не взорвалась. Точнее, спутники фиксировали обычные слабые взрывы, но ни одного термоядерного. Дав Бушу несколько минут на то, чтобы переварить это, Гавриил позвонил ему и сообщил, что Россия разработала и развернула абсолютный стратегический щит. Ни один ядерный заряд не может взорваться над Россией. Тогда американцы, охваченные паникой, одномоментно выпустили по России большую часть всего, что у них было. Но и из этого мегазалпа ничего не взорвалось. Гавриил позвонил еще раз и сказал: «Вы видите, мы можем поражать вас, а вы нас не можете. Да у вас больше уже почти и нечем. Поэтому мы объявляем вам ультиматум, который я сейчас передам вашему послу, благо он еще здесь. Суть его в том, что вам дается 5 часов на принятие решения о полной капитуляции. Если через 5 часов такого решения не будет, мы начнем вас расстреливать залпами по 50 боеголовок раз в час. На этот раз они пойдут не по пустыням, а по городам и военным объектам. Мы 5 часов даем вам для того только, чтобы, если вы не капитулируете, люди успели покинуть города. Потому что мы вовсе не жаждем убить побольше людей. Мы даже не стремимся уничтожить вас как страну. Так же, как вы хотели в отношении нас, мы хотим лишь ликвидировать вас как самостоятельного участника мировой политики, так что решайте.